Глава четвертая. В пятницу днем, сказав Тиму, что мне нужно сходить за свечами зажигания на Чаринг-Кросс, я прямиком направился к Джеку Броссу и взял на прокат вполне приличный смокинг с рубашкой. Положив все это в камеру хранения, я несколько успокоился. Не думайте, что все это не действовало мне на нервы. Не взять Анну с собой... Да еще к тому же отказаться идти с ней в кино ради какой-то вечеринки уже само по себе было достаточным прегрешением. Тем более, что я шел туда с другой женщиной. К тому же у Анны не было даже вечернего платья. В субботу около 19:00 Анна уже приготовила ужин и гладила свое единственное приличное платье. Она вся так и светилась от предвкушения того, что мы наконец-то выйдем в люди. Полгода мы вообще никуда не ходили. Я очень хотел признаться ей во всем. Но когда увидел ее, раскрасневшуюся, словно девочку, в простеньком платьице, у меня язык не повернулся разочаровать ее. — Ты молодец, прелесть. — Все в порядке? Обняв, она поцеловала меня в щеку. — Все готово. Пирог с кроликом уже подрумянился. «Кто тут говорит о пироге?» На кухню вошел Билл в своем лучшем костюме. Вытащив из-за спины большой букет цветов, он протянул их смутившейся Анне и сконфуженно пробормотал. «Вот на углу больше ничего приличного не было. Их нужно сразу же поставить в воду, иначе они завянут». Она взяла цветы, зардевшись от смущения. «Все же у меня очень красивая жена!» Билл смотрел на нее с восхищением. «Вот эта женщина, Гарри! Как бы я хотел, чтобы и у меня была такая же жена! Только вряд ли такую можно встретить лишь раз в жизни!» Мы уселись за стол около 7. Но мысль о том, что вот-вот прозвучит звонок Глории, портила мне аппетит. Я готов был под стол провалиться от стыда. Анна сразу заметила мою нервозность. — Что с тобой, дорогой? И в этот момент раздался телефонный звонок. Она сделала попытку взять трубку, но я, как ошпаренный, вскочил и, опрокинув стул, помчался сам, крича «Я сам!» Краем глаза я заметил удивление Билла и тревожно дрогнувшие губы Анны. Но было уже поздно. Я схватил трубку. Низкий женский голос промурлыкал. — Это я, Гарри? Ты... Вы просили меня позвонить. Но у меня подкашивались ноги. Так она меня волновала. — Все в порядке. Я буду сразу после 8. — Все окей? — Да. Мне лучше было сейчас же рассказать о вечеринке и о Глории и о деловом свидании. Но взгляд Билла, взгляд мужчины, который все понимает, заставил меня соврать. «Извини, дорогая, только что попал в аварию один из моих клиентов». Ну, разумеется, они были разочарованы. Анна даже хотела поехать со мной, помочь мне в ремонте машины. Но тут уж я проявил твердость. Но ты мне будешь только мешать, дорогая. Более откровенную глупость я не мог ляпнуть. Анна покраснела и уткнулась в тарелку. Как скажешь, дорогой. Тогда я схожу в кино с Биллом. Она так смотрела на скатерть, словно видела ее впервые. Уж лучше бы она дала мне пощечину. Я пошел переодеваться, мимоходом отметив, как смотрит на меня Билл. Но он сразу сообразил, откуда дует ветер. Я заехал в камеру хранения, потом вымылся в небольшом отеле, переоделся и пешком отправился на Нью-Бонд-стрит. Двери ее квартиры были свеже окрашены, на окнах жалюзи. В подъезде были развешаны горшки с геранью. Все это придавало подъезду французский колорит. Рядом с подъездом стояли 3 машины — Кадиллак, Хамбер и все тот же Бьюик, уже знакомый мне. Я еще пребывал в нерешительности, раздумывая, не уйти ли все же домой, но рука сама нажала на кнопку звонка. — О, это вы, Гарри! Она была в безукоризненно сидящем на ней черном вечернем платье, дававшем возможность хорошо рассмотреть высокую пышную грудь почти до сосков. Свет ламп переливался на нитке жемчуга, обвивавшей ее шею. В темных волосах переливалась бриллиантовая диадема. Вот эта женщина! Как я ее хотел! Не ожидала, что фраг так идет вам. Мальчики умрут от зависти. А вы выглядите как кинозвезда. Ну что вы, но всегда приятно для женщины услышать комплимент. Я вам нравлюсь? Не то слово. Пойдемте, я познакомлю вас с гостями. А он здесь? Да, его зовут Дикс. Когда вечер будет в самом разгаре и все немного выпьют, я вам его представлю. Глория провела меня в большую гостиную с тяжелыми шторами на окнах. По стенам были развешаны бра с колпачками из цветной материи, а в центре комнаты о чем-то судачили три девушки. «Встречаете? То есть имею честь представить вам моего нового друга Гарри Коллинза?» Я с удивлением оглянулся на нее, но было уже поздно. Она провела меня на середину комнаты. «Запоминайте», — быстро сказала она, — «Бетти, Мэгги, Нетта. И пусть они не запускают коготки в ваше сердце. Девочки, запомните, на этот вечер он мой». Девочки были роскошно одеты и сильно накрашены. Одна рыжая, а две платиновые блондинки. Ни одна из них не произвела на меня впечатления. Глория тем временем взяла меня под руку с видом полновластной хозяйки. Мне совсем не понравилась ее бесцеремонность. Все девицы жеманно улыбнулись, а рыжая Бетти еще и заговорщицки подмигнула. Я, повинуясь своему лоцману, повернулся к мужчинам. Трое из них были во фраках, а четвертый в коротком сером американского покроя пиджаке с разрезами и в галстуке, на желтом фоне которого были вышиты две оскаленные лошадиные морды. Высокий, хорошо сложенный мужчина с тяжелой массивной челюстью и маленькими подозрительными глазами внимательно рассматривал меня. На вид ему было около 25 лет. «Эдди, это мистер Коллинз». «Так вот каков этот Дикс. Он мне сразу не понравился». «Хелло, как поживаете?» Сделав шаг, он оказался в футе от меня. У него ясно прослушивался американский акцент. «Рад с вами познакомиться». Его губы чуть раздвинулись в хищной улыбке. «Отлично. Познакомьтесь с моими друзьями, Берни, Джо и Луис». Друзьям было примерно столько же лет, сколько и Диксу. Берни, огненно-рыжий, коротконогий, с удивительно чистой и белой кожей. Джо, здоровенный, малый, широченными плечами, как и у Дикса. Луис, тоненький, стройный, с гвоздикой в петлице, этакий великосветский халыч с усиками. Кажется, они из кожи вон лезли, чтобы мне понравиться, но не очень преуспели в этом. Глория скользнула за импровизированную стойку бара. «Кто что будет пить? Виски?» «Да, пожалуй». Я осмотрелся. Стойка с разнокалиберными бутылками. Перед Глорией стоял серверный шейкер для коктейлей. Вдоль стены удобные диваны, современная мебель. Все так и кричало показной роскошью. В углу громоздился телевизор с экраном устрашающих размеров. «Может быть, потанцуем, Гарри?» «Мне не до танцев». «И все же...» Глория выскользнула из-за стойки, и моя рука автоматически обвела ее талию. Она словно ждала этого и тут же прильнула ко мне всем телом. Я почувствовал ее упругую грудь с твердыми сосками, и они дразнили меня, словно два очаровательных, шаловливых зверяка, вызывая неудержимое желание полоскать их руками. Запах волос Глории дурманил меня, а ее бедра и живот касались моего тела с затаенным смыслом. обнимая ее, я ощущал прохладу и шелковистость ее кожи. Внизу живота разливалось приятное тепло, вызывая сладостные ощущения. Да чего же она была соблазнительная и желанная!